Тело пробивает очередная волна дрожи, когда мужчина сам распускает собранные в хвост волосы Аманды и не обращает ни малейшего внимания на Майкла, искалеченного, изуродованного, лежащего в луже крови. «Замечательно», — произносит тот. Шелестящий, с хрипотцой голос сам по себе пугает, не говоря уже о тоне. Майкл обречен, в этом сомневаться не приходится. «А теперь, дорогая, время уступить сцену настоящему мастеру». Он теряет сознание раньше, чем успевает почувствовать на себе новые прикосновения. Глава 30. Сегодня в Калифорнийском институте искусств шумно. Ребята с музыкального направления, а вместе с ними и все остальные, то и дело обсуждают последние новости. Один из студентов стал жертвой серийного убийцы. Подражателя, который, по слухам, продолжает дело погибшего в тюрьме художника, преступника по имени Лоуренс Роудс. В коридоре буквально яблоку негде упасть. Но Аманда сидит на широком подоконнике первого этажа, подмяв под себя длинную юбку пышного платья, и делает набросок. На листе перед ней простирается бесконечная цветочная поляна. Короткими штрихами она пытается написать ветер, но тот выходит из рук вон плохо. Что ж, попробует в следующий раз. Когда Аманда поднимается с подоконника и отряхивает платье, то улыбается про себя. Ей ни капли не жаль, что Майкл Милли исчез. Перед смертью он впервые стал красивым, прекрасным. Не жаль, что человек, который изо дня в день избивал ее в средней школе, не запомнил ее и в конце концов превратился в прекрасный цветок. Даже такие люди заслуживают талику красоты. И никому Аманда не подражает. Она — кисть, которой настоящий художник творит на холстах. Глава 31. В комнате в общежитии темно. Не включены лампы, не пробиваются отблески с улицы сквозь плотно задернутые шторы. Единственным источником света остается назойливый светодиод пожарной сигнализации, мигающий у входной двери. Высокий шкаф, изголовье кровати, висящий на крючке плащ и настольная лампа. Все выглядит как множество искаженных в темноте силуэтов, едва различимых, привыкшими к яркому освещению глазами. Аманда шагает в сторону ванной, чуть не спотыкается об оставленный на полу еще вчера этюдник и грязно ругается сквозь зубы. Шепотом. Ей вовсе не хочется разбудить дремлющего на кровати монстра. Когда он получил право находиться к ней так близко? С каких пор она перестала думать о том, чтобы во сне перерезать ему глотку и навсегда забыть об этом кошмаре? Аманда упустила момент и теперь не осознает, когда из монстра Лоуренс окончательно превратился в мастера. Своего дела, искусства, ее жизни. Включать свет она не собирается даже в ванной. Освещает небольшое, прилегающее к комнате помещение тускнеющим дисплеем мобильного телефона и придирчиво рассматривает себя в зеркале. Серые глаза выделяются на лице яркими пятнами, буквально сияют, составляя жуткий контраст с теми бледными и сероватыми, какие Аманда видела в зеркале лет с 14 и до 18. Искусанные, местами покрытые корками засохшей крови губы, изгибаются в ухмылке, а длинные, растрепанные седые волосы спадают на лицо, прикрывают темнеющие на шее, ключицах и груди синяки, ссадины и порезы. Кое-где на коже белеют рубцы, не меньше нескольких десятков. Аманда давно перестала считать. Мастер всегда оставляет метки. Удивительно, что на ней до сих пор нет клейма. Тот просто предпочитает другие методы, а пожелай он ее заклеймить, ходить ей не с одним, а с несколькими, оставленными в самых разных местах. Она усмехается собственным мыслям, понимая, что была бы не против. Аманда разительно отличается от тех версий себя, какие оставила в прошлом. От маленькой девочки, что пряталась в ближайшем переулке у дома и издевалась над мелкими животными, прислушиваясь к назойливому голосу в голове. От убитого горем и обделенного вниманием подростка, сходившего с ума уже совсем от другого голоса. От поглощенной яростью и желанием девушки, готовой пойти на все, чтобы расквитаться с монстром из ночных кошмаров, даже на убийство. Сейчас ей уже не кажется, что в этом есть что-то особенное. Аманда не вспоминает ни о бывших одноклассниках, ни обо всех тех людях, холстах, каких касались ее руки. Помнит лишь ощущения. Их боль, утекающая с каплями крови жизнь, делали ее яркой и живой. Их взгляды, страх и отчаянные крики приносили такое же удовольствие, как дорогой алкоголь или хорошая, качественно смешанная краска. Или секс. Аманда чувствует себя зависимой от всего разом, но не собирается отказываться от новых привычек. Она наслаждается убийствами, желаниями, собой, и не может сказать, когда это началось. По-настоящему. Не знает, когда превратилась в жуткое и в то же время прекрасное существо, каким видит себя в зеркале сейчас. Ей нравится. Тусклый синеватый свет выхватывает из темноты совсем еще свежие порезы, выделяющиеся на левом плече, и заляпанную кровью раковину. Сегодня здесь все и произошло. Мастер снова заглянул к ней под неодобрительные взгляды живущего по соседству Эдварда Далласа, и все пошло не по плану. Аманда не умеет терпеть, не желает контролировать себя и никак не может стать совершенством, каким мастер желает ее видеть.